Василий Константинович умер на 25-м году жизни от морской болезни, запутав до нельзя свои и Кирилловы дела. И тут на ростовский стол сел углицкий двоюродник Юрий Александрович, 15-летний мальчик. Именно при нем в 1318 году явился посол Люд именем Кочка, ограбил Ростов, разорил и обобрал Успенскую церковь, пожег монастыри и окрестные села, спалив дотла усадьбу Кирилла, из которой татары подчистую вывезли все добро и скот, оставив одно погорелое место. Мы сейчас почти не понимаем, что значили богатство и богатый человек в те века, ибо о богатстве судим по условиям дня нынешнего, когда деньги приходят в виде зарплаты или лежат на книжке, то есть поддержаны и обеспечены могущественным аппаратом государства, устроением начала и конца коего неизвестны для нас, так будто уже оно и само по себе существует. В лучшем случае мы представляем богатство по условиям дворянской жизни 19-го столетия, то есть картами, псовой охотой и проматыванием имений. И великая истина, что богатство создается трудом, что чем больше человек работает, тем он богаче и наоборот, чем он больше имеет богатства, добра, сабины, тем больше обязан работать, чтобы его сохранить. Великая эта истина, верная в глубинной сути своей, несмотря на все иллюзорные ее искажения, для всех времен и народов почти недоступна уже нашему сознанию. К слову сказать, получив от Екатерины указ о вольности дворянства, то есть о праве жить, не служа в армии, а значит не работая, дворяне наши, несмотря на отчаянные усилия лучших своих представителей, за полвека прожили, промотали и утеряли все нажитое их предками за 6 предшествующих столетий. И реформа 1861 года, по сути, покончила с дворянством, разрушив саму систему поместий, земель, сокрестьяны. Ну а как купеческие сынки умели за считанные годы спускать миллионные отцовские состояния, мы знаем из литературы того же XIX века достаточно хорошо. В те же далекие от нас века, когда всеохватывающей бюрократической государственной системы еще вообще не существовало, в те века отнюдь не просто было быть богатым и удерживать и передавать детям богатства свои. Боярин Кирилл был нарочит, великий муж в ростовской земле. Но что это значило? В чем состояло оно, это богатство? В родовых имениях, напомним, без крепостного права, в оружии, стадах, портах и прочей рухляди, в дружине, наконец. Но за стадами нужен уход. Оружие имеет силу только в руках ратников, а ратных дружину нужно кормить, и кормить хорошо. Чем значительнее был боярин, тем большее число зависимых от него людей кормилось от его стола. И выгнать, уменьшить число их было подчас просто невозможно. А служба князю, она заключалась в делах посольских, а ездили за свой кошт, в военной помощи, а приводили своих ратных и оборужали их сами. В управлении, ну тут на кормлении, то есть управлением какой-то областью, можно было получить причитающиеся по закону корма, которые опять же шли на содержание дружины, слуг, посельских, ключников и прочее, и прочее. А ежели земля была разорена, взять с нее что-то было отчаянно трудно, крестьянин не был крепостным, напомним еще раз, и волен был уйти на все четыре стороны. а дружину всех данщиков, вирников и прочих корми. Ежели князь разорен, то одарить боярина за ту же поездку в Орду совместно с князем он не может. А поездки в Орду — сущее разорение. Там каждому татарину дай по приносу, да и стоимость тогдашних переездов нам даже не представить себе. Целый поезд людей, коней, дружины, вазы с припасом, лопатью, серебро, серебро. Серебро не то не доедешь и до места. А ездить с князем своим надобно все равно. Не откажешься, если ты муж нарочит и один из ближайших бояр своего господина.